Том 2. Глава 9. Накануне праздника гости начали съезжаться. Иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие — у приказчика, третьи — у священника, четвертые — у зажиточных крестьян. Конюшни полны были дорожных лошадей. Дворы и сараи загромождены разными экипажами. В 9 часов утра заблаговестили к обедне, и все потянулось к новой каменной церкви, построенной Кириллом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и стояли на паперти и в ограде. Обедня не начиналась, ждали Кирилла Петровича. Он приехал в коляске шестернёю и торжественно пошел на свое место, сопровождаемый Марией Кирилловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее. Первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня. Домашние певчие пели на крылосе. Кирилл Петрович сам подтягивал, молился, несмотря ни направо, ни налево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда дьякон громогласно упомянул и о зиждителе храма сего. Обедня кончилась. Кирилл Петрович первый подошел ко креслу. Все двинулись за ним. Потом соседи подошли к нему с почтением. «Да, мы окружили Машу». Кирилл Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. Поминутно входили новые лица и на силу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде в поношенных и дорогих нарядах. Все в жемчугах и бриллиантах. Мужчины толпились около икры и водки, с шумным разногласием разговаривая между собою. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины, прилаживая скатерти. Наконец дворецкий провозгласил: «Кушанье поставлено». И Кирилл Петрович первый пошел садиться за стол. За ним двинулись дамы и, важно, заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство. Барышни стеснились между собою, как робкое стадо козочек, и выбрали себе места одно подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши. Слуги стали разносить тарелки по чинам. В случае недоумения, руководствуясь лафатерскими догадками. И почти всегда безошибочно. Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей. Кирилл Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастьем хлебосола. В это время въехала на двор коляска, запряженная 6 лошадьми. «Это кто?» — спросил хозяин. «Антон Пафнутич», — отвечали несколько голосов. Двери отворились, и Антон Пафнутич Спицын, толстый мужчина лет 50 с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться. «Прибор сюда!» — закричал Кирилл Петрович. «Милости просим, Антон Пафнутич, садись да скажи нам, что это значит?» «Не был у моей обедни и к обеду опоздал. Это на тебя не похоже. Ты и богомолец, и покушать любишь». «Виноват», — отвечал Антон Пафнутич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана. «Виноват, батюшка Кирилл Петрович. Я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать, и 10 верст вдруг шина у переднего колеса пополам. Что прикажешь?» К счастью, недалеко было от деревни. Пока до нее дотащились, да отыскали кузнеца, да все кое-как уладили, прошли ровно 3 часа. Делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился. Опустился в объезд. «Эге!» — прервал Кирилл Петрович. «Да ты, знать, не из храброго десятка. Чего ты боишься?» «Как чего боюсь, батюшка Кирилл Петрович?» «А Дубровского-то?» «Того и гляди, попадешься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит. А с меня, пожалуй, и две шкуры сдерет». «За что же, братец, такое отличие?» «Как за что, батюшка Кирилл Петрович?» «А за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича?» «Не я ли в удовольствие ваше, то есть по совести и по справедливости, показал, что Дубровские владеют Кистеневкой безо всякого на то права, а единственное по снисхождению вашему? И покойник, царство ему небесное, обещал со мною по-свойски перевидаться. А сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкина. Доселе Бог миловал. Все на все разграбили у меня один анбар. До того и гляди, до усадьбы доберутся. А в усадьбе-то будет им раздолье, заметил Кирилл Петрович. Я чай красная шкатулочка полным-полна. Куда, батюшка Кирилл Петрович, была полна, а нынче совсем опустела? Полно врать, Антон Пафнутич. Знаем мы вас. Куда тебе деньги тратить? Дома живешь, свинья свиньей. Никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь. Знай, копишь, да и только. Вы все изволите шутить, батюшка Кирилл Петрович? Пробормотал с улыбкою Антон Пафнутич. А мы, ей-богу, разорились. И Антон Пафнутич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки. Кирилл Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему и сидящему на другом конце стола подле учителя. «А что, поймаете хоть вы Дубровского, господин исправник?» Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес, наконец, «Постараемся, ваше превосходительство». «Постараемся». «Давно, давно стараются, а проку все-таки нет». «Да правда, зачем и ловить его? Разбои Дубровского — благодать для исправников. Разъезды, следствия, подводы. А деньга в карман. Как такого благодетеля извести? Не правда ли, господин исправник?» «Сущая правда, ваше превосходительство», отвечал совершенно смутившийся исправник. Гости захохотали. «Люблю молодца за искренность», сказал Кирилл Петрович. «А жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича. Кабы не сожгли его, так в околотке было бы тише. А что слышно про Дубровского? Где его видели в последний раз?» «У меня, Кирилл Петрович», — пропищал толстый дамский голос. «В прошлый вторник обедал он у меня». Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ. «Надобно знать, что тому 3 недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хотя бы и хотела. Однако сами изволите знать. Офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом. И я с Ванюшей делюсь как могу своими доходишками. Вот и послала ему 2000 рублей, хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю, город близко, всего 7 верст, авось Бог пронесет. Смотрю, вечером мой приказчик возвращается. Бледен, оборван и пеш. Я так и ахнула. Что такое, что с тобою сделалось? Он мне. Матушка Анна Савишна, разбойники ограбили. Самого чуть не убили, сам Дубровский был тут. Хотел повесить меня, дожалился и отпустил. Зато всего обобрал, отнял и лошадь, и телегу. Я обмерла. Царь мой небесный, что будет с моим Ванюшею? Делать нечего. Написала я сыну письмо, рассказала все и послала ему свое благословение без гроша денег. Прошла неделя, другая. Вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мной увидеться. Милости просим. Входит ко мне человек лет 35. Смуглый, черноволосый, в усах, в бороде. Сущий портрет Кульнева. Рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича. Он ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостила его, чем Бог послал. Разговорились о том о сём, наконец и о Дубровском. Я рассказала ему свое горе. Генерал мой нахмурился. «Это странно», — сказал он. «Я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочисто. А в убийствах никто его не обвиняет. Нет ли тут плутни? Прикажите-ка позвать вашего приказчика». Пошли за приказчиком, он явился. Только увидел генерала, он так и остолбенел. «Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить?» Приказчик мой задрожал и повалился к генералу в ноги. «Батюшка виноват, грех попутал, солгал». «Коли так, — отвечал генерал, — так изволь же рассказать барыне, как все дело случилось, а я послушаю». Приказчик не мог опомниться. «Ну что же, — продолжал генерал, — рассказывай, где ты встретился с Дубровским?» «У двух сосен, батюшка, у двух сосен». «Что же он сказал тебе?» «Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем». «Ну, а после?» «А после потребовал он письмо и деньги». «Ну?» «Я отдал ему письмо и деньги». «А он?» «Ну, а он?» «Батюшка виноват». «Ну, что же он сделал?» «Он возвратил мне деньги и письмо, да сказал: ступай себе с Богом, отдай это на почту». «Ну, а ты?» «Батюшка виноват». «Я с тобою, голубчик, управлюсь», — сказал грозный генерал. «А вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки. Я его проучу. Знаете, что Дубровский сам был гвардейским офицером. Он не захочет обидеть товарища». Я догадывалась, кто был его превосходительство. Нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали, приказчика к козлам коляски. Деньги нашли. Генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал и увез с собою приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного как липку. Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического, особенно Марья Кирилловна, пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклифф. «И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский?» — спросил Кирилл Петрович. «Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский». «Как, батюшка, не Дубровский, да кто же, как не он?» «Выйдет на дорогу и станет останавливать прохожих, да и осматривать». «Не знаю, а уж верно, не Дубровский. Я помню его ребенком. Не знаю, почернели ли у него волоса, а тогда был он кудрявый, белокуренький мальчик. Но знаю, наверное, что Дубровский 5 годами старше моей Маши. И что, следственно, ему не 35 лет. А около 23. «Точно так, ваше превосходительство», — провозгласил исправник. «У меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему от роду 23 год. «А?» — сказал Кирилл Петрович. «Кстати, прочти-ка, а мы послушаем. Не худо нам знать его приметы. Авось в глаза попадется, так и не вывернется». Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностью и стал читать нараспев. Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей. От роду 23 года, роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые. таковых не оказалось. «И только», — сказал Кирилл Петрович. «Только», — отвечал исправник, складывая бумагу. «Поздравляю, господин исправник». «Ай да бумага! По этим приметам не мудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто ж не среднего роста? У кого ни русые волосы, ни прямой нос, да ни карие глаза? Бьюсь об заклад. 3 часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем Бог тебя свел. Нечего сказать. Умные головушки приказные». Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем слуги успели уже несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок горского и цимлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского. Лица начали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее. «Нет», — продолжал Кирилл Петрович, — «уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич. Этот был не промах, не разиня. Жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не ушел ни один человек из всей шайки. Он бы всех до единого переловил, да и сам Дубровский не вывернулся б и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил. Таков был обычай у покойника. Делать нечего, видно мне вступиться в это дело да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отрежу 20 человек. Так они и очистят воровскую рощу. Народ нетрусливый, каждый в одиночку на медведя ходит. А разбойников не попятятся. «Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирилл Петрович?» Сказал Антон Пафнутич, вспомня при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвою. «Миша приказал долго жить», — отвечал Кирилл Петрович. «Умер славную смертью от руки неприятеля. Вон его победитель». Кирилл Петрович указывал на Дефоржа. «Вымени образ моего француза. Он отомстил за твою, с позволения сказать, помнишь?» «Как не помнить», — сказал Антон Пафнутич, почесываясь. «Очень помню». «Так Миша умер?» «Жаль, Миша, ей-богу, жаль. Какой был забавник, какой умница. Эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его?» Кирилл Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только не окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику. Обед, продолжавшийся около 3 часов, кончился. Хозяин положил салфетку на стол, все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофе, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой.